Глава 21. И пусть это совершенно недопустимое поведение для принцессы, но как иначе я могла себя повести, когда увидела собственными глазами, как в окно моей комнаты заглядывает огроменная драконья морда? На мой виск морда отреагировала тем, что поморщилась и чихнула, обдавая меня дымом в открытую форточку, а драконьи глаза сузились, внимательно следя за мной. Перестав испытывать голосовые связки на прочность, я медленно приблизилась к окну и все же открыла створки. Хотела бы это существо меня спалить, стекло бы ему не помешало. Наверное. Поэтому, вероятно, оно тут для другого. «Доброго дня, миледи. Чем могу быть полезна?» Драконьи глаза округлились в удивлении, а кожистые крылья дрогнули, но тут же продолжили планомерно махать в воздухе, чтобы удерживаться на месте. И что только удивительного, я же догадливая, в этом дворце, кроме мамы Тьяра, больше нет драконов. Поэтому и сообразила, что это она. Явно никаким чужим драконам тут бы не разрешили летать так спокойно. Но вместо ответа раздалось недовольное урчание, которое я расценила по-своему. «Ох, вам, наверное, сообщили об отмене помолвки. Простите, так неудобно. Мы дошли только до правителя. А стоило бы зайти и к вам. Мои извинения». Поклонилась ей, но драконица отвечать категорически отказывалась. Зато не сводила с меня глаз. «Почему?» Я тоже себя оглядела и заметила ту самую брошь, которую она подарила. «Вот оно что!» Но я слышала, что драконы жадные, но не настолько же. Тем более я спрашивала Тьяра, нужно ли будет возвращать подарок. Он сказал нет, а она прилетела, еще и драконом, чтобы наверняка запугать. Но делать было нечего. Поэтому, нехотя отколов украшение, протянула его ей. «Вы, наверное, за этим? Ну да, я больше не ваша невестка и недостойна подарков. Извините еще раз». Драконица мотнула головой и коротко рыкнула. Зло. Ей же взять нечем. Я тяну тут. И приколоть на нее некуда. Я могу отнести вам в спальню». Предложила, не зная, как ей помочь. Хотя, конечно, было бы проще, если бы она пришла в своем человеческом обличии. Ну, или меня приказала позвать к себе. А то такое странное появление, конечно... Драконица прорычала что-то еще. Я восприняла это как знак согласия. «Я мигом тогда. Вы можете туда лететь уже, я быстро», заверила ее и кинулась вон из комнаты, по дороге спрашивая у всех подряд, куда идти, чтобы найти маму бывшего жениха. Бывшего. Думать об этом я себе запретила, чтобы не реветь, но слезы так и норовили появиться почему-то, хотя все так, как мы договаривались. Только все равно внутри что-то грызло. Он-то останется тут и будет жить, как ни в чем не бывало, может, даже гарем заведет, а я... учиться. И почему-то эти мысли уже не очень успокаивали. До комнаты не случившейся свекрови добралась довольно скоро. Пару раз стукнула ради приличия, ведь вряд ли она успела бы за это время долететь и переодеться, наверное, где-то там еще перевоплощается. Заглянула внутрь и замерла. Вот это скорость! Драконица в человеческом обличии возлежала на удобном кресле, а рядом на полу сидели служанки, которые массировали ей руки и ступни ароматными маслами. И все они воззрились на меня с удивлением, когда я так беспардонно появилась. «Простите, миледи», — поклонилась ей, — «не думала, что вы так быстро доберетесь». «Доберусь?» Брови драконицы взлетели на лоб. Оказывается, они с сыном очень похожи. Тот также удивляется. «Ну, я вот», — протянула ей брошь, — «возвращаю, как вы просили». «Я?» Она даже привстала, сделав знак, чтобы служанки прекратили касаться ее, и те послушно встали рядом. «Ну, вы же прилетали ко мне только что. Из-за броши я принесла. Вам нечем взять было». Драконица теперь совсем встала с кресла, оправив складки дорогих одеяний. «Никак не пойму, о чем ты толкуешь, девочка», — поджала недовольно губы. А я стушевалась, у нее провалы в памяти. И тут раздался громкий визг. Это ее служанки кинулись в рассыпную, взглянув в окно сбоку от меня. Медленно я повернула голову и едва не потеряла дар речи. «Дракон! Тот, что был в моей комнате!» Снова повернулась к драконице. «А кто тогда на улице, если не она?» «Сынок!» Сплеснула она руками, бросившись сама открывать створки. «У нее внебрачный сын, который полностью дракон, или... этот Яр?» Я аж подбежала поближе, наблюдая, как дракон, а не драконица, как оказалось. Но как я могла это понять вообще? Извергает клубы дыма и сам же от них кашляет. Его мать пыталась говорить с ним на каком-то неизвестном мне языке, а потом вдруг схватила меня за руку и потянула мою ладонь к его морде. «Она его покормить хочет? Мной?» Я заупрямилась, пытаясь освободиться от ее захвата, но, несмотря на свой возраст, драконица оказалась сильной. «Эх, не замуж так сожрут теперь!» Но вдруг произошло невероятное. Стоило моей ладони коснуться раскаленной чешуи дракона, как она начала остывать под моим прикосновением. А сам дракон переставал задыхаться от дыма, прям как принц в человеческом обличии. Я завороженно смотрела на дракона. Дракон пожирал глазами меня, не обращая внимания ни на мать, ни на суетящихся снизу слуг, которые что-то там растягивали у земли, очевидно, предполагая, что он упадет. Но если собирались его ловить, то это они зря. Такая туша придавит и их батут, и их самих. «Давно ты тушишь его?» — спросила драконица. Я пожала плечами. «Сколько знаю», — ответила ей, не в силах оторвать взгляда от пылающих жаждой драконьих глаз. «Так почему вы молчали?» — нахмурилась она. «Его высочество говорил, что спрашивал вас». «Спрашивал. Про огонь, про дым, про чешую, но не говорил, что ты его тушишь». Я думала, что это лишь начальная стадия зарождения дракона. У таких, как он, она порой остается навсегда. Никогда не видела, чтобы в таком возрасте драконы появлялись. Но если бы вы сказали, что ты его тушишь...» Она замолчала. «То что?» — обернулась я к ней и с удивлением обнаружила ее слезы. «То я поняла бы...» Он выбрал тебя, его дракон выбрал тебя, принцесса Запада. «Дракон?» — посмотрела на того, о ком говорили, и тут же отметила главное. «Только дракон не человек?» Это уже произносила тихо. «Глупая!» — драконица подтолкнула меня к окну. «Ты его избранная, он не может выбирать другую». «Ни в каком виде!» И, кажется, ее это разозлило, потому что прямо сейчас она выталкивала меня в окно. «Миледи, я-то не умею летать!» — закричала ей, пытаясь вырваться, но говорила же уже, что она очень сильная. Настолько, что пусть и с усилием, но совсем небольшим, она заставила меня встать на низкий подоконник и продолжала толкать прямо в пропасть. «Да что я ей сделала?» «Он твои крылья!» — радостно озвучила мама новоявленного дракона и толкнула меня в спину, утирая слезы радости, пока я лечу прямо к земле. «А может, и пригодится батут, что расстилали слуги? У Тьяра все родственники больные».